День девятый. Зачатие святые Богопраматери Анны, когда зачала святую Богородицу. Господь наш и Бог, желая создать для себя живую церковь и святый дом для пребывания своего, послал ангела своего, праведным Иоакиму и Анне. От них он восхотел приуготовить по плоти матерь свою и предвозвестил о зачатии бесчадной и неплодной Анне и о рождении ею девы. Так зачата была святая Дева Мария и рождена по обетованию от Бога, хотя и через плотское соединение. Ибо только один Господь и Бог Иисус Христос родился от Пресвятой Девы Марии без мужа и без брака, неизреченно и несказанно от Духа Святаго, родившись совершенным Богом и совершенным человеком. Господь для своего воплощения в совершенстве воспринял все необходимое для человеческого естества, подобно тому, как изначально он сотворил и соделал и самое человеческое естество. Говорили же некоторые, будто Пресвятая Дева родилась через 7 месяцев и родилась без мужа, но это несправедливо. Она родилась действительно через 9 месяцев и путем человеческого соединения. Совершается же празднество в честь зачатия в причестном храме Пресвятые Владычицы нашей Богородицы, что в Евораниех. Тропарь зачатия святой Анны, глаз 4. Днесь бесчадия узы разрешаются, и Иоакима бо Иоанну, услышав Бог, паче надежды, родите тем яви, обещевает Бога отраковицу. Из нея же сам родися неописанный, человек быв, ангелом повелев вопите ей, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Кондак, глаз 4. Празднует днесь вселенная Аннина зачатие, бывшая от Бога, ибо та породи паче слова, слова родшую. Память святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила. Святая и блаженная Анна пророчица происходила из города Армафема, находившегося на горной стороне удела сынов Ефремовых, и состояла в супружестве с Елканою, мужем из колена Левиина. Так как она была неплодна и не рождала детей, то Елкана, муж ее, взял себе другую жену, Феннану, которая рождала ему детей, и он радовался с нею. Огорчаемая поношением бесчадства, и не только от соперницы своей, Феннаны, но и от мужа, хотя и любившего ее, и от соседей, и родственников, она сильно скорбела и много молилась Богу, ревностное исполнение заповеди закона Божия. Каждое утро и каждый вечер возносила она свои святые приношения, чтобы Господь избавил ее от этого поношения и даровал ей чадородие. Елкана каждогодно со всем семейством своим ходил, положенное законом время из своего города в селом, чтобы рукою первосвященника Илия приносить жертву Господу Богу Вседержителю. И вот однажды, после жертвоприношения Богу, Елкана, разделяя между членами своей семьи остатки жертвы, одну часть раздал Феннане и ее сыновьям и дочерям, а другую отдал Ане, так как он любил ее более Феннаны,

своей матерней утробе, уже приуготовляя подвижника. И как только родился младенец, у него на груди обнаружилось прекрасное изображение креста, которое было видимым знамением того распятия плоти со страстями и похотьми. Послание апостола Павла к Галатам, глава 5, стих 24, какое проявил он в последующей своей жизни. Воздержание он начал соблюдать еще в младенческих пеленах, когда питался грудью своей матери. Он не принимал молока матери, если она предлагала ему кормление по принятии обильной пищи. И это случалось многократно и продолжалось тогда по 2 и по 3 дня. Так что родственники святого младенца, наблюдая то, недоумевали и сокрушались. Но это нисколько не вредило здоровью дитяти. Младенец был крещен, возрастал и был отнят от груди матерней. Достигнув отроческого возраста, он охотно и с прилежанием занялся книжным учением, соблюдая повиновение своим родителям. Когда же архиерейскую кафедру занял святый Мефодий, то по устроению Божию благочестивый Захария, отец Стефана, удостоен был сана пресвитерского с причислением к клиру Великой Константинопольской Церкви. В то же время и богомудрый Стефан принял пострижение и поступил в число клириков той же церкви и, между прочим, предсказал скорую кончину своему родителю. На 18-м году, по смерти своего отца, преподобный Стефан подъял на себя подвиг затворничества. Уединяясь в церкви святого первоверховного апостола Петра, он пребывал там в непрестанной молитве и питался только овощами. Здесь он вскоре получил в своем подвиге ободрение свыше. Однажды ночью явился к нему апостол Христов и сказал: «Мир тебе, чадо! Да будет тебе во благо сие начало добродетельного жития твоего, и да укрепит тебя в том Господь». Прожив так 3 года, Стефан сподобился еще видения священномученика Антипы, который, явившись ему, сказал: «Мир тебе, чадо, будь внимателен к себе, не оставлю тебя». Это внушение расположило преподобного еще более усилить свой подвижнический труд в молитве и посте. С этого времени он только однажды или дважды в неделю вкушал овощи, и притом без соли. Проводя так жизнь, Стефан достиг высокой степени нравственной чистоты, удостоился сана святительского и совершил многие чудеса. В 12-м году царствования благочестивого царя Василия и 40-м жизни Стефана произошло великое землетрясение, от которого церковь святого Антипы, при которой в то же время обитал преподобный, разрушилась совершенно. И удалился преподобный с того места и поселился в одной гробовой пещере и провел в ней 12 лет. В это время все волосы на голове его и на бороде, а равные зубы выпали, и все тело его пришло в расслабление, так как в пещере то и была большая сырость. Преподобный дошел до крайней степени умерщвления плоти своей. Изнурив таким образом плоть свою, он потом вышел из пещеры, но и после того постелью ему служила простая доска, покрытая жестким рубищем. Потом он принял ангельский схимический образ, и только в господские праздники, по совершении божественной службы, вкушал по одной овощинке и немного воды. Так питаясь, сей блаженный гражданин Отечества Небесного в продолжении 15 лет проходил свой тесный, строго подвижнический путь жизни, и на 73-м году всего жития своего, а лучше сказать, умерщвление плоти своей, предал дух свой Богу. Память преподобного Сафрония, архиепископа Кипрского. Преподобный Савроний был сыном христианских богомудрых родителей, живших на острове Кипре. Он получил хорошее образование, но предпочтительно занимался писаниями святых отцов, день и ночь поучаясь в законе Божьем. Вместе с тем и жизнь свою он благоустраивал по заповедям Господним. И настолько он преуспевал в благочестии и добрых делах, что удостоился от Господа дара чудотворения и совершил много чудес. По смерти епископа Кипрской церкви, святого Дамиана, священным собором и всем народом Софроний избран был и поставлен на его место. Заняв святительскую кафедру и приняв управление своей родной церковью, преподобный явил себя истинным отцом своей паствы, печаловался о вдовицах и убогих, помогал сиротам и беспомощным, защищал притесняемых и обижаемых. И так пожив, и благоугодил Богу, с миром скончался. Примечание. Примечание на зачатие святые Бога Праматери Анны, когда зачала святую Богородицу. Подробное сказание о зачатии и рождении Пресвятой Богородицы находится в житии святых Бога Отец Иоаким и Анны, в Минеевых Четях под 9 сентября. Веселье праведных Бога Отец Иоаким и Анны в храме Иерусалимском, и живая благодарность их Богу, разрешившему их неплодство и отнявшему от них поношение между ближними, и было, собственно, началом празднования зачатия. Зачавшийся не только ее праведные родители, но и весь мир имел верный залог искупления, потому что зачатие ее было по особенному благодатному смотрению Божию. Но начало, собственно, церковного празднования зачатия Богородицы с точностью определить трудно, по недостатку письменных памятников. Но можно с достоверностью полагать, что это празднование началось с древних времен, ибо все обстоятельства жизни Богоматери для христиан древних и православных были важны и священны. Преподобный Андрей Крицкий в VII веке на день зачатия Богоматери написал канон и беседу. День зачатия отнесен к 9 декабря, потому что этот день бывает за 9 месяцев до дня Рождества Богородицы. В Константинополе празднество в честь зачатия Богородицы в сей день было совершено в Евораниях, по другому чтению, Уранах, близ храма Святой Софии. Здесь храм Богородицы построен был одним сенатором еще при Константине Великом. Примечание к памяти святой пророчицы Анны. Армофем, иначе Рама, город в области Цуф, прилегавший к уделу колена Вениаминова. В этом городе имел свой дом Самуил, когда был судьей израильского народа. Здесь он и проживал тогда, и помазал Саула на царство. Первая книга Царств, глава 7, стих 17, глава 9, стих с 5 по 27, глава 10, стих 1, 2. Колено Левии не имело своего удела. Левиты жили среди других колен. Книга Второзакония, глава 18, стих 1, 2. Чадородию евреев знаменовало благословение Божие, а бесчадство наоборот почиталось знамением неблаговоления Божия и поношения среди людей. Селом, город в колене Ефремовом, почти в середине земли обетованной, по эту сторону Иордана. Здесь, по переходе через Иордан и по завоевании земли обетованной, поставлена была скиния Моисеева, походный храм иудейский. Здесь евреи молились, справляли свои праздники и имели свои совещания. Ныне остались одни развалины древнего города. Илий, первосвященник и вместе судья израильский, из рода Ифамара, младшего сына Ааронова, первый, соединивший в своем лице и духовную, и светскую власть. Он имел кроткий характер, внушавший к нему любовь и доверие и нелицемерное правосудие, за которое народ благословлял его, но доброта его доходила до слабости, что особенно обнаружилось в его отношении к своим сыновьям Офни и Финиесу, которые, будучи священниками, позволяли себе разные бесчинья в скинии, почему Господь после неоднократного уразумления наказал их позорную смертью в плену. Приносить жертву Господу Богу Вседержителю. Согласно закону Моисееву, смотри книга Исход, глава 23, стих 17. Самуил, с еврейского языка услышанный Богом и спрошенный от Бога. Утвердите сердце мое в Господе. Это чудно возвышенное, полное пророческого созерцания тайн промыслительного домостроительства, проникнутое глубоким смирением, песнь, изложенная во второй главе первой книги Царств, и читается так. «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесись рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя». И нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь свят, да не хвалится мудрой мудростью своей, и да не хвалится сильной силою своей, и да не хвалится богатой богатством своим. Но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет, и знает Господа. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанного своего. Ибо Мессия произнесено в первый раз. Оно соответствует наименованию царя и означает помазанника, получившего свыше особенные дары Святаго Духа. Царем Мессию или Христом здесь назван тот обетованный Избавитель, которого Иаков в благословении Иуде предрек под именем Примирителя, которому должны покориться народы. Книга Бытия, глава 49, стих 10. И сам Бог в беседе с Моисеем нарек пророком из среды братьев его. Книга Второзакония, глава 18, стих 18-19. Пророчица Анна представилась за 1100 лет до Рождества Христова. Примечание к памяти преподобного Стефана Новосиятеля. Новосиятелем преподобный Стефан назван потому, что сиял подобно древним подвижникам святою жизнью. Святый Мефодий, патриарх Константинопольский с 842 по 846 годы. Священномученик Антипа, епископ Пергама Осийского, скончался в 95 году. Память его 11 апреля. была особо чтима в Царьграде, куда при Феодосии Великом 379-395 годы был перевезен из Пергама тот бык, в коем сожжен был святой Антипа. 12-й год царствования благочестивого царя Василия, Василия Македонянина, то есть в 879 году. Преподобный представился в 912 году. Примечание к памяти преподобного Софрония. Преподобный скончался в VI веке.